Глава 42. Даша, в этот момент как раз гладившая возбужденного и немного воинственного Степанида, который явно рвался стукнуть своим горшком хоть одного хозяйкиного обидчика, от неожиданности чуть не выдрала из фикуса пучок листьев и обернулась к двери, впрочем, как и все притихшие посетители на всех этажах. Девушка вовремя вспомнила, что она тут главная, значит, и встречать таких буйных гостей ей. «Кто вы и что вам надо в тишине миров?» Сказала она это довольно громко, и даже голос прозвучал с уверенными нотками, по-хозяйски так, и плевать, что на самом деле у пани управляющей в этот момент подгибались коленки от страха. «Пани Дарья, откройте, свои!» Послышался из-за двери знакомый голос, и через секунду Даша поняла, что это пан Турш. «Именем императора 13 миров!» Выдохнувшая с огромным облегчением Даша все же сообразила сначала выглянуть в смотровое окошко, опознать пана Турша на фоне очень внушительных, как на подбор, зеленых гвардейцев в имперской форме, и открыла дверь. Прибывший отряд влился в таверну бесшумно и стремительно, как вода в подставленный кувшин. Огромные и очень серьезные орки почти без слов растеклись по залу, заняв стратегически важные места, а их капитан, встав за спиной немного встрепанного и запыхавшегося пана Турша, устремил тяжелый, спокойно многообещающий взгляд на галерею верхнего этажа. «Ух, пани Дарья!» Первый советник императора с благодарностью приник к протянутой ему кружке слабенького, зато холодного пива. «Слава Создателю, все позади! Его высочество в безопасности и имеет на руках достаточно доказательств, чтобы раз и навсегда прекратить это безобразие. Надо сказать, что при виде бравых гвардейцев у панов-промышленников разом поубавилась спеси. Наглости хватило лишь повыступать о том, что арест незаконен и не пройдет даром императорской семье такой произвол над честными гражданами. И даже узнав, что после проверок, которым подверглись все их предприятия, размеры штрафов за нарушение превышают визуально обозримые суммы, они все равно требовали справедливого и уважительного обращения. И притихли лишь тогда, когда капитан гвардейцев порадовал их новостью об аресте дорогих доченик или племянниц, вовсю дающих показания в Центральном имперском управлении правопорядка. Так что важных панов скопом одели в магические наручники и предъявили обвинение. Покушение на императорскую фамилию, измена 13 мирам, а до кучи еще и многочисленные нарушения, допущенные на их заводах и фабриках. Нарушение таких масштабов, что система изумрудов едва не устроила в некоторых мирах глобальную чистку, цунами, оползень, землетрясение и тайфун одновременно. Хорошо, что вернувшийся во дворец принц вместе с уже почти выздоровевшим императором сумели предотвратить все эти мировые катастрофы, договорившись с главным изумрудом. Правда, когда зачитывали обвинение в покушении на принцессу императорского дома, Даша не сразу поняла, что это ее имеют в виду. Тот самый гном, что говорил гадости, чуть ли не в лицо девушки, взвыл. «Да кто ее пальцем бы тронул, принцессу эту?» Он сердито мотнул бородой и устремил на стоявшую у стойки Дашу свирепый взгляд. Но девушка только выпрямилась и даже руки на груди сложила с самым уверенным и независимым видом. Гнома это подзадорило. Поговорить с ней вежливо много раз пытались, но за это под арест не сажают. А если эта дура сама прыгает в чужие порталы и вмешивается в чужие свадьбы, то за это не нас, а ее арестовывать надо». Он сердито отмахнулся от дергавшего его за рукав товарища тролля и с рыком продолжил. «Мы человечку вашу в глаза не видели, пока она тут самоуправство не устроила, задержав нас силой. Мы на нее жалобу в совет фей подадим». От такого нахальства пани Варгуся за стойкой аж задохнулась, схватила свой черпак для молока и воинственно двинулась в сторону бузатера. «Ах ты, отрыжка подгорная, да я тебя за нашу пани...» «Не тревожьтесь, пани Варгуся, не тратьте нервы на этого невоспитанного пана». Даша остановила ее одним жестом, а гному подарила совершенно змеиную улыбку прямо в лучших традициях дроувских матрон. «А откуда вы знаете про чужую свадьбу и про мои прыжки в чужие порталы? Получается, вы в курсе похищения пана Ресалта и остальных планов заговорщиков?» «Да и вообще, помолчал бы!» Все-таки не выдержала Варгуся, которой не дали побить охальника черпаком и плюнуть ему в бороду. «Пани Дарья, настоящая принцесса! Не чета тебе, паразиту жадному!» «А это еще вопрос большой, кто тут принцесса?» Гном сделал вид невинного мученика и нарочно звякнул кандалами, в которые его обрядили гвардейцы. «Человечка-однодневка? Или та, что от принца понесла? Как бы господам-гвардейцам не пожалеть потом, что будущему императорскому тестю руки заламывают?» Даше снова стало нехорошо. Во-первых, от мысли, что же они там с Силем такое жуткое делали, что кто-то из толпы дур явно рассчитывал на ребенка. Во-вторых, от того, что ей это по-любому не светило. У нее стояла спираль. Она как раз собиралась сходить к врачу и избавиться от нее, чтобы забеременеть, когда случилась эта некрасивая история с Костиком и Ленкой. Собиралась и не пошла. Так что у драных коз, которых натравили на принца, шанс был, а у Даши нет. И неизвестно даже, плохо это или хорошо, потому что слова гнома о том, что она человечка-однодневка, гвоздем засели в голове. Ведь это правда, отрицать которую было бы глупо. Может, не через 10 лет, но через 20 Даша превратится в отчаянно молодящуюся старуху. Стоило вспомнить хозяйку первого ресторана, где девушка работала еще до знакомства с Костиком, и тошнота подкатывала к горлу. Даме было хорошо за 50, у нее были деньги, 3 пластические операции за плечами, ежегодная липосакция и молодой муж, южанин с большими масляными глазами в пушистых ресницах, жадный до хозяйских денег и похотливый, как сатир. Его жена прилагала просто титанические усилия, чтобы не смотреться рядом с ним бабушкой, и у нее даже получалось. Но чего это стоило? И сколько там было за этим изрезанным пластическими хирургами шикарным фасадом слез, нервов, боли и страха? Что бросит, что уйдет к молодой? Для себя подобной судьбы Даша не хотела категорически. Конечно, смешно сравнивать нечистоплотного Альфонса с земли и наследника империи 13 миров, но от собственной природы не спрячешься. С любимым, как это ни банально звучит, хотелось бы вместе состариться и уйти в один день, а не превращаться в развалину на глазах молодого парня, у которого впереди будет еще несколько веков. Впрочем, все ее мучения и сомнения оказались напрасными. Заговорщиков повязали и увезли. Все 12 миров периодически содрогались и подпрыгивали от энергичных действий наследника, который резко перестал притворяться котиком и показал натурально тигриные зубы. Посетители каждый день с квадратными глазами пересказывали друг другу новости, а Даше все будто бы забыли. Словно не было никакого принца, никакой свадьбы, прогулок по Питеру, цветов, королевские глаза, кабана этого дурацкого. Хотя кабан как раз очень даже был и уже успел изрядно надоесть, потому что пакостная тварь не только перекопала и стоптала клумбу, куда эти глаза высадили, но и много еще где нагадила. Пан Володар занимался его дрессировкой и обещал в скором времени ошеломительные успехи, мол, Тырсик — очень умный поросенок и будет отличным охранником. Но Даша все больше убеждалась, что эта скотина будет отличной колбасой, если еще раз попадется ей под ноги. Мало того, что тупая свинина пакостила где только могла, она еще и одним своим видом напоминала о другом — звере.